Вышел на работу. Отпустил Димку в отпуск. Целых 3 недели. Впору завидовать. Димкина Анна временами бессовестно пользуется данным Марлоу ей разрешением обращаться, если что. Хотя у них дитё, им нужнее. Перед отъездом вкратце пересказал напарнику историю своих злоключений. Решили, что острой необходимости бежать вот прямо сейчас нет. Но запасным аэродромом стоит озаботиться. Димка, кстати, к моим предупреждениям отнесся всерьез. На рабочие компы непрерывно сыплются предложения куда-то эмигрировать или хотя бы оформить вид на жительство. И недвижимость купить, куда ж без нее. Еще вечером зацепились языками с Робби, нашим сисадмином. Рассказал ему про чудеса портофранковской сетевой инфраструктуры. Тот хмыкнул. «Важные орденские объекты соединены оптикой. Все 3 острова, базы, ну и АСШ с Зионом. Куда же без них? Причем это наши собственные каналы. Никого постороннего туда не пускают. Даже само их существование не то чтобы секрет, но не особо разглашается. Используется для внутренних орденских нужд. Ну и до кучи стабильная связь для VIP, если они куда-то поедут. Да и просто надежная связь нужна. В сезон дождей даже радио работает. Нестабильно, прямо скажем». «Нифига себе. Да отсюда до баз Порто-Франко почти 3000 миль. Это ж сколько денег пришлось ордену выложить. Я-то думал, радиорелейка какая-нибудь. Уж больно медленно». «Мне Моррис рассказывал. Он тут давно все знает. Так вот, помнишь, наверное, в начале 90-х на Старой Земле начался интернет-бум. Резко подскочил спрос на быстрые каналы связи, в том числе и на оптику. Начали активно прокладывать подводные кабели. Один из орденских боссов вложился, купил кабели-укладчики всех возможных видов, приобрел акции производителей оптоволокна и соответствующего оборудования. Собирался прокладывать кабели через океаны, моря и реки и грести деньги лопатой. А тут бах, и изобрели оптический усилитель или квантовый транзистор, не помню точно». «И что?» «А то, что раньше на кабеле через каждые 100, кажется, миль висел усилитель. Он превращал оптический сигнал в электрический, усиливал его, снова превращал в оптический и так дальше. По кабелю приходилось пускать кроме оптики еще и провода питания. А сейчас усиливается непосредственно оптический сигнал мощным лазерным лучом, который идет по отдельному волокну. Кабель тоньше, легче, дешевле, усилители дешевле, их надо меньше. Скорость выше на несколько порядков. Мог чего-то напутать, но основная идея такая». «То есть все вложения были потеряны?» «Практически да. Под новый кабель нужна была иная инфраструктура, другое оборудование, даже кабели-укладчики другие. И орденский босс остался с кучей исправного, качественного, но устаревшего и никому не нужного железа. И стекла». «И тогда он предложил ордену создание подводной кабельной сети?» «Да, причем очень задешево. Мизерная прибыль лучше большого убытка. Протащили сюда бухты оптоволокна, оборудование и даже один кабель-укладчик. Самый большой, который в грузовые ворота пролез». «Я слышал, что через ворота нельзя протащить ничего больше железнодорожного вагона». «Сам толком не знаю. Через грузовые вроде бы можно. Те же геркулесы как-то протащили, они даже в расстыкованном виде побольше вагона будут. Хотя большие корабли по секциям перевозят, а здесь собирают. Трудно сказать, но кабели-укладчик у ордена есть, это точно». «Красота. Уважаю такую деловую хватку». «Сначала прокинули кабель между Нью-Хевеном, островом ордена и АСШ. Потом связали круглый остров, Новый Британский Союз и базы Порто-Франко. Насчет ветки на южный берег залива ничего не скажу, не знаю. А, еще один прикол забыл. Нью-Рино оплатил кабель к ним, после чего вся затея даже стала рентабельной». «А им-то оно зачем?» «Так транслируют всякие матчи спортивные, бои, скачки, соревнования по стрельбе и фильмы показывают. А самое главное, принимают ставки. И карточные игры в онлайне. Скучно людям зимой». «А основные потребители этого?» «Живут в АСШ, правильно думаешь». «Интересно, отбилось уже это их строительство?» «За прошедшие 10 лет много раз, я практически уверен». «Интересно, а как они прокладывали кабель в саванне?» «Никак. Бросили по дну реки с дополнительной защитой. Это дешевле, чем вкапывать столбы, а потом вешать на них мародеров». «А почему тогда такая медленная связь между базами и островом?» «Трудно сказать. Насколько я понимаю, чем длиннее линия, тем ниже скорость. Или тварь какая кабель успела пожевать и несколько ниток порвать. А под наши сетевые дела нам нарезали очень узкую полосу. В ней же и синхронизация баз данных, и банковские дела. Чем занято все остальное, не знаю». Пару дней позанимался текучкой, все хвосты почистил, но заскучать толком не успел. Зовет Марлоу. Вхожу и не верю своим глазам. У стола сидит Фокс, начальник охраны Виндмиллов, и еще какой-то мужик. Жму всем руки, незнакомым представился Фишерманом, юристом. На мой невысказанный вопрос Фокс хмыкает. «Нет, сегодня мисс Виндмилл не приехала. У вас здесь небезопасно». Как ни обидно, но он прав. Последнее время на орденских землях слишком много стреляют. Подпорчена репутация самого безопасного места в природе. «Мистер Виндмилл решил таки добыть скального варана, но приехал без дочери?» «Нет, Влад, мы в этот раз другим займемся». В разговор включается доселе молчавший Фишерман. «Вы, наверное, слышали, что у мистера Виндмилла был некий конфликт с миссис Викторией Эйдельман?» «У нее со всеми здесь конфликт. Вроде как по ее наводке пираты напали на остров». «Замечательная осведомленность. Так вот, по инициативе мистера Виндмилла ведется расследование противоправной деятельности миссис Эйдельман. На Старой Земле официальным путем обвинения предъявить не за что, поэтому там работают неофициально. Здесь же мы планируем осмотреть ее поместье на предмет обнаружения следов совершенных или готовящихся преступлений. Среди прочего, там должна быть компьютерная техника, и нам может понадобиться помощь вашей службы. Мистер Марлоу уже согласился сотрудничать». «Понял. Только один вопрос. Как вы договорились с орденским руководством о доступе на частные территории? Насколько я слышал, это абсолютно закрытое для посторонних место». Фокс заржал. «Ты не поверишь, парень. Мы будем охранять ее владения, да еще и за деньги». «Если очень упрощенно, то да. Здешняя собственность Виктории Эйдельман арестована до решения суда о компенсации убытков пострадавшим от налета на остров. Охранное агентство мистера Виндмилла было нанято для организации ответственного хранения имущества». «Офигеть». «Да, парень, босс не нажил бы своих миллиардов, если бы ограничивался только стандартными ходами. Ты готов?» «Сейчас, только ноут захвачу». Во дворе стояла пара тонированных микроавтобусов. Я переложил пистолет из машины в ноутбучную сумку и залез в ближайший. Поздоровался. Из четверых фоксовых бойцов двое оказались знакомыми. Не так давно вместе ездили папашу Виндмилла из бандитского плена вызволять. Аккуратно пожал протянутые руки, попросил не хлопать по плечу. Слово за слово пришлось кратенько рассказать и про налет на остров, и про поездку на базу. «Влад, а ты точно компьютерщик? Мы вроде как бойцами числимся, но ты воюешь больше нас». «Мы мирные люди, но наш вооруженный поезд стоит на запасном пути. Песня такая у нас у русских есть». «Так ты русский?» «Угу, и это многое объясняет». Пока обсуждали причуды судьбы, успели добраться до КПП на въезде на частную половину острова. Фишерман вылез из второго микроавтобуса с ворохом каких-то бумаг и отправился в будку. Защитнички приватности сдались сильно не сразу. Минут 15 пришлось ждать, потом прикатил какой-то охранный начальник и тоже подключился к обсуждению. Еще через полчаса приехал начальник начальника, судя по реакции охраны. Долго внимательно читал бумагу, потом кивнул и ретировался. Оставшийся просто начальник резко взялся командовать. Нас пропустили за шлагбаум, даже не заглядывая вовнутрь. Потом он сел в свою машину и покатил перед нами, показывая дорогу. Я вертел головой по сторонам и поражался. Не мог понять, как всего за полтора, максимум два десятка лет можно вырастить эти аллеи огромных платанов. Каких усилий стоило создать прекрасные сады и парки на здешних камнях? На фоне растительного великолепия даже изредка мелькающие вдалеке дворцы не казались чем-то исключительным. Ехали мы довольно долго, минут 40. Наш лоцман на абсолютно пустой дороге строго соблюдал правила и выполнял требования всех дорожных знаков. То ли нам показывает, как себя вести, то ли здесь действительно так принято. Для обслуги, по крайней мере. Возле высокой арки с надписью «Виктория» он припарковался на обочине. Вылез, отодвинул в сторону полосатую полицейскую загородку. Наши автобусы покатили дальше по аллее между цветников. Деревья раздались в стороны, среди веток возились и орали яркие попугаи. Цветники сменились газонами, потом деревья снова подступили вплотную, а аллея все не кончалась и не кончалась. Дом появился внезапно, после очередного поворота. Классический двухэтажный особняк белого плантатора. Унесенный ветром, видели? Вот он и есть, только сильно больше. Хижина тети Скарлетт, ага. Автобусы остановились напротив входа. Мы выгрузились. Места здесь было не очень много, но чуть дальше виднелась скромная такая парковка, среднему супермаркету впору. Вопреки ожиданиям она не пустовала, а возле двери обнаружился представительный старикан в старомодном костюме, даже при жилетке. Осмотрел нас снисходительно и пророкотал глубоким красивым голосом. «Добрый день, господа. Я дворецкий миссис Эйдельман. Я получил распоряжение оказывать вам всяческое содействие в охране ее собственности. Большая просьба бережно относиться к арестованному имуществу миссис Эйдельман, которое вот-вот по решению суда будет конфисковано. Не бузи, папаша, открывай!» Дворецкий явно надеялся на другую реакцию на свои слова. С видом оскорбленной невинности он достал связку солидных ключей на длинной цепочке и отпер входную дверь. «Заходим, осматриваемся. Если не отвлекаться на лирику, красота! Видал я в музеях обстановку и побогаче, но здесь-то не музей. Самый обычный жилой дом. Очень богатого человека, правда. И даже свет включается, и климатика работает, и вентиляция. Вот только пованивает как-то нехорошо». Мы долго шли по бесконечному коридору и за поворотом наткнулись на труп. Седой мужик в свитере и джинсах лежал на животе в луже подсохшей крови. Длинный бурый след тянулся за ним от прикрытой двери в тупичке слева. Фокс ругнулся и достал телефон. Дозвонился до местного охранного начальника, вкратце описал увиденное, выслушал ответ, захлопнул крышку. «Так, парни, пока наши коллеги едут сюда, быстро пробежались по всему дому. Ищем сюрпризы вроде этого и все прочее странное замечаем. Пошли!» Бойцы шустро ломанулись в разные стороны. Фокс показал на дырки на свитере. «Кто-то в него стрелял, но сразу не убил. Хватило сил в коридор выползти. Пойдем посмотрим, что там за дверью». Мы прошли вдоль кровавого следа. Железная дверь была снабжена замком, но до конца не закрылась. Внизу у косяка блестела донышко пистолетной гильзы. Сестра-близняшка моим 9х19, только латунная. Кстати, да, пора тоже пистолет достать. Расстегиваю сумку, достаю глок. Фокс кривит морду. «В меня не пальни, ковбой!» И толкает дверь плечом. Внутри включен свет, гудит вентиляция и мерзко пахнет горелым пластиком. Даже мерзее, чем кровью. Этой крови за порогом целая лужа. Перешагиваем, оглядываемся по сторонам. Серверная. Две стойки с оборудованием, несколько компов рядом и куча гильз под ногами. Того, кто это сделал, мне сразу хочется убить наиболее болезненным и зверским способом. Каким надо быть уродом, чтобы стрелять по компьютерам? Лучше бы себе в башку пальнул, придурок. Зла не хватает. Когда отпускают эмоции, подхожу поближе. Больше всего досталось блокам бесперебойного питания внизу стоек. То ли неизвестный стрелок выбирал самое крупное оборудование, то ли лампочек там было больше, то ли мигали они активнее. В любом случае дырок хватало. Электролит из аккумуляторов натек в приличную лужу и испортил все вокруг. Даже гореть что-то пыталось в правой стойке, но, по счастью, погасло. Еще стрелка явно привлекали мониторы. Ни единого целого экрана в серверной не осталось. Даже стоящие отдельно компы остались без дисплеев. Вот прямо комплексы какие-то у негодяя. Зато сами серверы пуль избежали. Благо в два пальца толщиной всего. Корзина с сетевыми железками отделалась одной дырявой восьмипортовкой. Но это то, что снаружи видно. С потрохами еще придется разбираться. А вот в дисковый массив прилетело. На одной полке выбит один диск и один из источников питания. На другой – раз, два, три диска. Привет, это уже не лечится. Обидно. Первонаперво отключаю кабели от дохлых бесперебойников. Там сейчас внутри салат из металла и пластика, обильно заправленный электролитом. Короткое замыкание в цепях питания нам не нужно. Зову пару вернувшихся бойцов. Советую надеть перчатки, какие не жалко. Благо дальше по коридору закут со всякими швабрами-тряпками. Совместными усилиями выкатываем мертвые блоки из стоек и выволакиваем из серверной. Раскидываю по полу бумажное полотенце, чтобы не ходить по кислоте, и начинаю потихоньку разбирать дисковый массив. Вынимаю простреленный источник питания. На каждой полке их по два, для надежности, и по 6 дисков. Диски установлены в центре, а питальники по краям. Пуля хоть и натворила делов внутри блока питания, но изменила траекторию и вышла наружу, не задев заднюю стенку с разъемами. А у соседнего диска просто разбит контейнер, сам диск уцелел. Повезло. Даже лишившись одного питальника из двух, эта полка сохранила работоспособность. Для успокоения смотрю кабели на задней стенке. Каждая полка дискового массива подключена к своему серверу, так что один сервер, считай, полностью живой. Разбираю вторую полку. Два диска в труху, причем пули прошли насквозь и повредили кроссплату. А вот третий внезапно цел, несмотря на драную коробку. Теперь все зависит от того, как организован дисковый массив. Если по уму, с хорошей избыточностью, то можно попробовать оживить все. Если диски в массив не объединены, потеряется информация на убитых. А вот если был массив без избыточности, можно сделать данным ручкой. Увы. Будем надеяться, что убитый мужик в свитере был правильным админом. Записываю маркировку мертвеньких дисков и расколотой кроссплаты. Захочет папа Виндмилл оплатить покупку и доставку, восстановим расстрелянные данные. Возможно. Тем временем в серверную стучится симпатичная мулаточка в коротком темном платье и со шваброй. Говорит, что ее позвали убраться. Показываю лужу засохшей крови на полу, рассыпанную бумагу, предупреждаю о разлитой кислоте. Не похоже, чтобы поняла, но руки у нее в перчатках, не обожжется. Высовываюсь в коридор. Тело уже убрано и кровь замыта. У двери стоит один из бойцов. С удовольствием наблюдаем за уборщицей. Складненькая, с какой стороны ни посмотри. Ее, похоже, греют наши взгляды. По крайней мере, нагибается она куда ниже, чем это объективно нужно. Хотя, возможно, главная задача не пол помыть, а как раз пухленькие ножки показать во всей красе. Пресекаю попытки уборщицы протирать стол. У меня там дисков стопка лежит и контроллер разобранный. Не дай бог, какую деталюшку тряпкой смахнет. Замучаюсь искать. Благодарю и разрешаю уйти. Боец грустно смотрит вслед и напоследок получает хитрый взгляд из-под длинных черных ресниц. Чувствую, если фоксовые мордовороты здесь засядут хоть на несколько дней, недостаток мужского внимания барышне не грозит. Скорее, грозит избыток. Интересуюсь, где Фокс. Оказывается, они с законником отправились в кабинет изучать документы, а пока я ковырялся железками, приезжали вызванные люди из местной охраны, сфотографировали труп и организовали труповозку. А еще приехала кухарка, так что будет нормальный обед. Порадовался вместе с ними, закрыл дверь и пошел искать Фокса. На двери, кстати, обнаружился электронный замок, а у убитого компьютерщика карточка, которая его открывает. Тоже удобно. Фокс с Фишерманом ковырялись в кабинете. В том кабинете можно было играть в баскетбол или устроить пистолетный тир человек на 20. На столе навалены какие-то документы, в папках и без. Сообщаю о результатах своих изысканий. Один дисковый массив жив точно, один нуждается в лечении, причем прогноз 50 на 50, или получится вылечить, или нет. Если данные нужны срочно, проще заказать выбитые компоненты, но это будет недешево. Если время терпит, перекачаю все с живого массива, а потом его пущу на органы. А еще хочется хотя бы пару мониторов без дырок, и чем быстрее, тем лучше. Фокс вытащил из кармана рацию. «Парни, кто видел в доме компьютеры? С целым экраном!» «Возле кухни в кладовке видел один!» Трещит рация. «Тащите его быстро к серверной, на первый этаж!» Пришлось вмешаться. «Не надо нести, я лучше сам!» «Отставить тащить! Подходи к кабинету на втором этаже!» «Принято!» Фокс убрал рацию и повернулся ко мне. «Сможешь отсюда заказать нужные запчасти?» «Смогу, если будут в наличии, привезут сегодня-завтра. Вот только это денег стоит. Серверное оборудование, оно дорогое». «Держи карточку, денег на ней достаточно. Потом отчитаешься. Если потратишь хоть один цент не по делу, яйца откручу». «А кто будет решать, по делу или нет?» «Я буду. Увижу что-то не для компьютера, а гребешь». Я пожал плечами, убрал карточку в карман и отправился за глазастым бойцом в заднюю часть дома. Действительно, в комнатке возле кухни стоял старенький, но вполне исправный комп. Судя по куче папок и стопкам бумаги, здесь было рабочее место кладовщика или, скорее, заведующего продуктовым складом. Отвинтил монитор и приладился было поднять. Боец мягко отобрал у меня тяжеленную железку. Спасибо, конечно, но я бы и сам... В следующий раз пыхти потише. Не дай бог поплохеет тебе, меня потом шеф живьем в землю зароет. Аргумент показался разумным. Я не стал спорить и поспешил за заботливым помощником. Открыл карточкой дверь серверной, попросил сгрузить монитор на стол, еще раз поблагодарил и отпустил бойца. Вытащил простреленную плату из сетевой корзины. Остальные целы, и сама корзина не пострадала. Подключаю питание. Достаю свой ноут, цепляюсь к местной сети. Жду, пока оборудование загрузится, пускаю сетевой монитор. Как-то даже не удивился, увидев подключение к заленточному интернету. Причем хорошее такое подключение, пожалуй, что и пошустрее нашего. Перво-наперво ищу, где купить недостающие детали для дискового массива. Повезло, нашел с доставкой в течение суток. Туда же добавил пару мониторов взамен расстрелянных, пару обычных офисных бесперебойников. Конечно, это не те монстры, что неизвестный негодяй пострелял, но все-таки лучше, чем ничего. Внешние жесткие диски для сохранения добытой информации. Добавил разные мелочевки вроде кабелей и отверток, расплатился фоксовской карточкой, указал адресом доставки офис подставной фирмочки возле Нью-Йоркских ворот. На этот адрес заказывают все на острове, имеющие доступ к заленточному интернету. Специальный человек относит посылки охране ворот, а потом заказчик забирает уже с нашей стороны. Пора браться за компьютер покойного системщика. Меняю дырявый монитор на исправный, включаю. «Привет, Джимми», — говорит, — «скажи пароль». Обидно. Была надежда, что на собственном компе, внутри запирающейся на замок серверной, пароль не потребуется. Но, увы. Бумажки с паролем нигде не приклеены. На обратной стороне клавиатуры ничего не написано. Вытащить файл с паролями и взломать его можно, но потребует кучу времени. А вдруг удастся подобрать? Поднимаю глаза. Со стены напротив смотрит с плаката по пояс голый Джимми Моррисон. Слева уже «The Doors» в полном составе. Справа снова Джимми. На этот раз лежит на трехметровом капоте своей чудо-машины. А что, по возрасту судя, системщик во студенчестве вполне мог Джимми еще живым застать и торчать под «Doors». Говорят, люди всю жизнь слушают музыку времен своей молодости. Попробуем. «Doors» – «Invalid Password». «The Doors» – «Invalid Password». «The Doors» слитно «Invalid Password». Халява не прошла. Также не подошло и имя солиста в любых возможных сочетаниях. И фамилия. Чего бы еще попробовать? В интернете нашел статью про Doors. Почитал. Попробовал добавлять в пароль годы и даты. День рождения, день основания группы. Не помогло. Читаю дальше. Прозвище Джимми. О, король ящериц. Красиво звучит, попробую. The Lizard King. Welcome, you can do anything. Вот и славненько. Кучу времени удалось сэкономить. Быстро посмотрел содержимое компа. Дискография The Doors, клипы, документальные фильмы, книжки Моррисона. Да, дядя был настоящий фанат. А на сдачу программы управления сетью, средства администрирования домена и электронной почты. Про работу он тоже не забывал. Вот и славно, пора живой сервер запускать. Вытащил из стойки дырявый монитор, вставил целый. Заменил кабели питания. Без перебойников все равно пока нет. Воткнул в обычную розетку, включаю. Дисковый массив жалуется на жизнь. Запускаю утилиту управления. Зря жалуется, ничего страшного не случилось. Но нету одного блока питания, другой-то есть. Многие так всю жизнь с одним питальником и живут. Успокаиваю его, что так и должно быть. Заодно смотрю конфигурацию массива. RAID с двумя избыточными дисками. Если у второго массива все организовано так же, то вероятность его восстановить довольно высока. Сохраняю конфигурацию, перегружаюсь. Захожу королем ящериц. Чем там сервер занят-то? А занят он почтовой службой. И архив переписки здесь не маленький. Самые старые письма гораздо старше самого сервера. Видимо, меняли оборудование и не раз, но данные сохранили. Ладно, разгребать эти конюшни работа не на один день. и совсем не требует сидения за консолью в серверной, где воняет гарью и тухлятиной. Это можно делать и по сети, откуда-нибудь из гостиной. Кстати, о гостиной. Жрать же хочется. Вроде обещали обед. Напоследок проверяю. В доме работает Wi-Fi. Пароль не нужен. Через него доступен и интернет, и почтовый сервер. Красота! Беру с собой ноут и иду к Фоксу докладывать об успехах.